Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы изучаем послание Иуды, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В этом стихе мы остановились на описании отступников как душевных, психикос, не имеющих духа. В предыдущей программе мы говорили о том, что нужно сделать, чтобы возродиться. Сегодня желаем поговорить о том, как избавиться от греха и душевной жизни. Послание к римлянам, 6 глава, кладет основание для избавления верующего от греха. Такое избавление Бог подает каждому верующему. Все могут воспользоваться им. Более того, да будет нам совершенно ясно, что это освобождение от власти греха может быть личным опытом грешника в тот самый час, когда он примет Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя и родится свыше. Ему не нужно быть верующим с долгим стажем и пережить множество поражений, прежде чем принять эту благую весть. Согласно посланию к римлянам 6 главы, откладывание принять благой вести происходит либо потому, что человек не слышал его полностью, либо потому, что он не готов принять ее вполне и покориться ей. Между тем, так как это благословение должно быть общим достоянием всех, только что возродившихся грешников. Послание к римлянам, 6 глава, начинается призывом вспомнить, а не ожидать. Она направляет наше внимание на прошлое, на то, что уже наше, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. В одном только этом тексте мы находим три главных элемента: грех в единственном числе, ветхий человек и тело греховное. Эти три элемента резко различны по характеру и играют исключительные роли в действии греха. Грех здесь — это то, что обычно принято считать корнем греха. Библия говорит, что мы были раньше рабами греха. Грех был нашим владельцем. Поэтому нам нужно прежде всего признать, что грех имеет власть, потому что порабощает нас. Он употребляет эту власть непрерывно, чтобы подчинить нас ветхому человеку и заставить грешить. Ветхий человек — это сумма всего того, что мы унаследовали от Адама. Узнать ветхого человека можно, зная нового, потому что все, что не от нового человека, должно быть от ветхого. Новый человек включает все, что входит в нас новым от Господа в день возрождения. Следовательно, ветхий человек означает все в нашей личности, что не входит в нового и находится вне его, на старый характер и все, что он принадлежит старой природе. Мы грешим, потому что ветхий человек любит грех и находится под его властью. Тело греха — это наше тело. Эта телесная часть человека стала неизбежной марионеткой во всем нашем согрешении. Она носит название «тело греховное», потому что тоже подтверждено власти греха и полно страстей и похотей греховных. Именно через тело греху удается проявить себя, иначе он был бы только невидимой силой. Подытожим сказанное. Грех — это сила, которая тянет нас к согрешению. Ветхий человек — это невещественное наследство, полученное от Адама. Греховное тело — это наше вещественное тело, тоже унаследованное от него. Процесс согрешения происходит в следующем порядке. Сперва грех, затем ветхий человек и, наконец, тело. Грех проявляет свою силу для привлечения человека и принуждения его грешить. Поскольку ветхий человек любит грех, он потакает ему и склоняется к нему, возбуждая тело на грех. В результате тело, как марионетка в руках греха, согрешает. Через сотрудничество этих трех элементов совершается грех. Побуждение грешить силой греха, наклонность грешить у ветхого человека и исполнение на практике у тела всегда налицо. Как же может человек избавиться от греха? Некоторые предполагают, что раз грех есть первоисточник, для одержания победы нужно уничтожить его. Соответственно, они рекомендуют полное уничтожение греха. Если корень греха будет вырван, думают они, мы не будем никогда больше грешить и, очевидно, становимся освященными. Другие уверяют, что нам нужно смирить тело, чтобы победить грех, потому что не телом ли мы грешим, спрашивают они. Таким образом, в христианстве появилась группа защитников аскетизма. Они пользуются всякими методами смирения себя, в уверенности, что как только они победят требования тела, они станут святыми. Ни одно из этих заключений не является правильным и не исходит от Бога. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих, прозрачно в отношении его методов. Он не искореняет грех изнутри, не покоряет тело снаружи, но вместо этого занимается ветхим человеком между тем и другим. Идя на крест, Господь Иисус Христос взял на Себя не только наш грех, но все наше существо. Апостол Павел подчеркивает этот факт словами: «Наш ветхий человек распят с Ним». Глагол «распят» в оригинале употреблен в прошедшем времени, в законченной форме, означающей, что ветхий человек был распят раз и навсегда с Ним. Как крест Христа есть законченный, совершившийся факт, так наше распятие с Ним тоже является совершившимся фактом. Кто ставит под вопрос реальность распятия Христа? Почему мы не должны сомневаться в реальности распятия нашего ветхого человека? Многие святые, узнав об истине сораспятия, сразу же предлагают, что они должны умереть, и из всех сил старается распять себя. Объяснить такую реакцию можно только отсутствием откровения или веры. Последствия слишком очевидны. У них нет силы избавиться от греха, и они чувствуют, что ветхий человек не умирает. Когда Христос пошел на крест Голгофский, Он взял нас туда с собой и распял нас в себе. Писание заверяет нас, что с ветхим нашим человеком было покончено, когда Христос пошел на крест. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих, не оставляет места сомнениям, когда категорически заявляет, что мы распяли со Христом, уже совершившийся факт. Это действительно последствия самого драгоценного изречения в Библии – в Нем. Именно потому, что мы в Нем – и соединились с Ним, мы можем говорить, что когда Христос пошел на крест, мы пошли туда в Нем. И когда Он был распят, мы тоже были распяты в Нем. Такая это дивная действительность, что мы во Христе. Однако чисто головное усвоение этих истин не может устоять перед искушениями. Откровение Божие положительно существенно. Дух Святой должен открыть нам, как мы во Христе и как мы соединены с Ним воедино. Он должен также ясно показать нам, как наш ветхий человек был распят со Христом в той простой причине, что мы во Христе. Но это не может быть только умственным познанием, это должно быть откровением Святого Духа. Когда истину открывает Бог, она самым естественным образом становится силой в человеке, и он тогда делается способным верить. Вера приходит от откровения. Без последнего не можно первое. Этим объясняется, почему у многих нет веры. Они, хотя и понимают умом, откровения от Бога не получили. Поэтому, братья, молитесь, пока Бог даст вам откровение, чтобы, зная то в нашем духе, вы могли бы верно сказать: верный наш человек распят с Ним. Каково последствие распятия ветхого человека? Опять мы получаем неопределенный ответ. Чтобы упразднено было тело греховное. Упразднено означает здесь лишено силы или лишено занятия. До этого, когда нас возбуждал грех, ветхий человек реагировал, и тело согрешало. После распятия ветхого человека и замены его новым, грех все еще может возбуждаться в нас и пытаться оказывать свое давление, но он не находит согласия ветхого человека доведения тела до греха. Грех не может больше соблазнить верующего, потому что он стал новым человеком. Ветхий же человек умер. Раньше занятием тела было согрешение, но теперь оно лишено этого занятия, потому что ветхий человек оставлен. Оно не может грешить и, следовательно, лишилось своего занятия. Слава Господу! Он даровал нам это. Почему Бог распинает нашего ветхого человека со Христом и лишает наше тело его занятия? Его цель — дабы нам уже не быть рабами греху, но что Бог совершил в этом отношении, делает нас свободными, не поддаваться более натиску греха и не быть более под его властью. Грех не властвует над нами более. Аллилуйя! Мы должны славить Бога за такое освобождение. Аминь.